Глава 59. «Да чего же глуп этот Лири?» — усмехнулся Ферги Жукас, рассматривая в зеркало свои зубы. «Спасибо, Ферги, ты меня выручил. Такой довольный был придурок. Думал, я остаюсь на вторую смену только для его блага». Помощник диспетчера Жукас еще раз взглянул на зеленые зубы и тяжело вздохнул. На перекраску зубов требовалось целых 500 кредитов. Сейчас в моде насыщенный ультрамарин. Жукас внимательно следил за модой, особенно что касалось цветных линз и зубной краски. Он презирал Лири, который красил зубы только пару раз, и то в юности. Теперь лак совсем облупился, и Лири ходил с отвратительными белыми зубами. Итак, подведем итог. 200 я получил от мистера Карадо, еще 200 обещал этот противный малый Гуин, кажется. Всего 400, а нужно 500. Где же взять еще одну сотню? Ферги снова посмотрел на свои зубы. Их зеленый цвет начинал просто раздражать. «Если я не перекрашу зубы, то просто сойду с ума», — подумал он. «Эх, и почему у меня жалование такое маленькое? Почему я должен оставаться на вторую смену без отдыха только для того, чтобы подхалтурить лишнюю сотню?» Зазвонил один из телефонов. «Помощник диспетчера Жукас слушает», — ответил Ферги. «Это мистер Карадо, Жукас». «Рад слышать вас, мистер Карадо, но больше никаких новостей нет». «Да я не за этим звоню, друг Жукас. Просто мне хотелось сделать тебе кое-какое предложение». Карадо сделал паузу, чтобы заинтриговать Жукаса. «Ну, говорите», — сделанным безразличием произнес помощник, однако его голос предательски дрогнул. Уж очень хотелось перекрасить зубы. «Нужно задержать этот Уиндер на сутки». «Какой Уиндер?» — спросил Жукас, хотя сразу понял, о каком судне идет речь. «Номер 2978». «О, сожалею, но это невозможно». «Но почему невозможно, Жукас? Я думаю, вопрос только в цене». «Ну, я не знаю, мистер Карадо, сколько?» Уже настойчивее спросил Карадо. «Так сразу и не скажешь. Посчитайте сами. Диспетчер, таможенник, санитарный врач, дежурный руководитель смены, ну и я... «Скажем так, Жукас, санитарный врач, дежурный руководитель и ты, это я понимаю, но диспетчер и таможенник здесь ни при чем». «Вот зараза, все знает», — удивился Жукас. Он зажмурился и выпалил. 500. Карадо молчал, и в течение этой паузы Жукас 10 раз пожалел, что назвал слишком высокую цену. Можно было и не жадничать. Однако мистер Карадо согласился. «Окей, Жукас, только тогда не сутки, а двое». «Хорошо, мистер Карадо, я сделаю все возможное», — пообещал Жукас и бросил трубку, чтобы быстрее переговорить с дежурным, однако телефон зазвонил снова. На этот раз на проводе был пилот того самого неприятного субъекта, который задолжал Жукасу 200 кредитов. Пилот сообщил, что мистер Гуин приглашает Ферги Жукаса к себе на судно, чтобы отдать деньги. Попутно мистер Гуин хочет, чтобы Ферги указал место стоянки борта 2978. «Как же, побежал я к вам», — подумал про себя Жукас, а вслух сказал следующее. «К сожалению, сейчас я очень занят, но если вы подойдете к административному зданию и принесете деньги, я дам вам подробный план». «Хорошо, я доложу мистеру Гуину», — сказал пилот и положил трубку. «Какое омерзительное имя! Гуин!» — подумал Жукас.